Глава вторая. Отягчающие обстоятельства. «Зарегистрировано множество мелких краж», — заметил я. Холмс презрительно фыркнул. «На такой величественной мрачной сцене надлежит разыгрываться более глубоким драмам», — сказал он. «Счастье для лондонцев, что я не преступник». Артур Конан Дойл. Чертежи Брюса Партингтона. Хотя утверждение автора «Улиц Лондона» Томаса Бёрка о том, что истинный знаток города может отличить представителя каждого человеческого типа по его одежде и манерам, кажется слишком смелым, преступники действительно составляли неотъемлемый и узнаваемый элемент городской жизни Британии вплоть до середины XIX столетия. В 1867 году, по тогдашним отчетам, численность криминального класса достигла 16 тысяч человек. Однако на улицах к тому времени стало уже гораздо безопаснее, чем прежде. 5 годами раньше в столице резко участились жестокие уличные нападения с целью грабежа. Но эта вспышка насилия была успешно подавлена с помощью не менее жестоких мер наказания. Таким образом, уже нельзя было пожаловаться, как 40 лет назад жаловался герцог Веллингтон, что по ночам на главных улицах Лондона полно бродяг и пьяных женщин, а также организованных воровских шаек. На протяжении всей прежней истории города воры и бродяги собирались на множестве островков близ главных столичных магистралей, тогда как к середине XIX века они оказались вытесненными на окраины мегаполиса, ставшего заметно более цивилизованным. Больше всего их скопилось на восточных окраинах, в районе, вскоре получившем название Ист-Энда. Эта местность уже за 16 лет до того, как Джек-Потрошитель прославил район Уайт-Чепл, была известна своими воровскими вертепами и низкопробными трактирами, извечными спутниками уличной преступности, из которых постоянно несло какой-то затхлой сыростью. Воры селились в гостинице, прежде чем обокрасть постояльцев, а так называемые обходчики проверяли задние двери домов в надежде найти их открытыми и без присмотра. Все это были типичные городские преступления, а совершали их в основном профессиональные воры, карманники, грабители и теловкачи и бессовестные торговцы, которые пользовались доверчивостью и неосмотрительностью отдельных представителей многоликой толпы. Как пишет Питер Акрайт в книге «Лондон. Биография», у преступников был свой жаргон, в котором встречались, к примеру, музыкальные термины. Жуликов называли диезами, а их жертв — бемолями. Здесь можно привести пример ошибки, а, возможно, и сознательной переработки из перевода рассказа Дойла «Пустой дом». В одном эпизоде Холмс характеризует некоего Паркера как грабителя и в то же время прекрасного музыканта. В английском оригинале рассказа Паркер вовсе никакой не музыкант и уж тем более не прекрасный, а самый обычный «дюшап» — еврей-диез или еврей-жулик. Слово «дю» — еврей — переводчик пропустил, а у слова «шап» — одно из значений «диез». Возможно, это и привело переводчика к ошибочной мысли о том, что Паркер имел отношение к музыке. Артур Моррисон в книге «Дитя Джейго» сообщает, что в XIX веке в районе Бентл-Грин и его окрестностях хозяйничала бандитская группировка, объединявшая самых авторитетных преступников. Он описывает типичное лондонское образование, организованную банду, куда входили наиболее ловкие и наиболее жестокие представители криминальных кругов, возглавляемые одним или двумя лидерами. Подобные банды издавна контролировали определенные районы или конкретные области деятельности. В 1730-х годах Дик Терпин возглавлял эссекскую банду, состоявшую из воров и контрабандистов, а десятилетием раньше такие одаренные личности, как упоминавшийся уже Джонатан Уайлд, умудрялись доминировать над всем преступным миром Лондона. В саге о Шерлоке Холмсе таким мозгом криминального мира столицы долгое время был профессор Джеймс Мориарти. Сыщик признавал, что одного Мориарти было бы достаточно, чтобы прославить любую букву в биографическом указателе преступников, составленном Холмсом. Именно профессор стоял за половиной всех злодеяний и почти за всеми нераскрытыми преступлениями Лондона конца XIX века. Он был неуловим. Даже его жулики, бандиты и убийцы находились под своеобразным щитом, поскольку если преступника арестовывали, криминальное сообщество могло себе позволить взять обвиняемого на поруки или нанять лучших адвокатов, чтобы смягчить наказание. Только на то, чтобы вычислить Мориарти, у Холмса ушло несколько лет. И после этого ему понадобилось 3 месяца, чтобы найти маленький промах профессора, благодаря которому сыщик и намеревался отправить всю его организацию в руки правосудия. Есть мнение, что в результате советской цензурной правки рассказов о Шерлоке Холмсе мы знаем профессора Мориарти только с одной стороны, и что на самом деле он был левым революционером, анархистом и террористом. И действительно, в журнале «Нива» за 1898 год, в рассказе «Последнее дело Холмса», профессор предстает перед нами как предводитель анархистского движения по всей Британии. Но в английском оригинале рассказа вы не найдете ничего подобного. Нигде не упоминается, что он имел отношение к революционерам, взрывавшим в те времена столичные вокзалы и полицейские участки. Хотя советскую цензуру можно уличить в переработках переведенных оригиналов, все же здесь мы имеем дело со стремлением именно царской системы надзора сделать Мориарти воплощением зла, как его тогда себе представляли, а именно в виде революционера-подпольщика, возглавлявшего борьбу с правящим режимом. Как бы то ни было, наш герой, великий сыщик Шерлок Холмс, пусть и заплатив огромную цену, мы помним, что после падения Мориарти в Раушенбахский водопад Холмсу пришлось 3 года делать вид, что его не существует, все же победил этого Наполеона преступного мира. К концу XIX века, возможно, благодаря усилиям нашего сыщика и из-за увеличения числа полицейских на улицах города, лондонским преступным миром уже невозможно было управлять как единым целым. Столица поделилась на территории, контролируемые разными группировками. Соперничающие банды вели борьбу за территории и области влияния. Криминальные объединения с названиями «слоны», «ангелы» или «титаны» организовывали кражи и налеты на магазины, а также торговали наркотиками и получали доходы от проституции.